Глава 7. Интерлюдия 1. В то время, как британские солдаты проливают кровь за Россию, русские солдаты шатаются по улицам, удят рыбу в реке и катаются в трамваях. Повсюду немецкие агенты. Лорд Бьюкенен. От Корнилова Керенский отправился в Мариинский дворец, что располагался неподалеку от штаба. В приемной Александра скопилось много посетителей, и весь остаток дня он принимал прошения, жалобы, пожелания, петиции и ультиматумы, выслушивая при этом восторг, обиду, злость, гнев и в одном случае даже проклятие. В ответ он уговаривал, разъяснял, нес революционную чушь вкупе с марксистской околесицей, фаршировал девственные умы российских граждан разнообразными лозунгами, призывал, угрожал, успокаивал и вдохновлял. От проклятия просто отмахнулся, выгнав за шею чопорного господина. Дело спорилось, люди зомбировались, информация прибавлялась, а поток посетителей не иссякал до самого вечера. Из-за этого пришлось поменять все планы встреч, так что ему не удалось переговорить ни с министром финансов Терещенко, ни с председателем Временного правительства князем Львовым. Возможно, это было и к лучшему, хотя Алекс ощущал с почти болезненной четкостью, как быстро идет сейчас время. Каждый прожитый впустую день отделяет его от цели, а Российскую империю от той участи, которую ей уготовили противоборствующие стороны. Устав как собака и с трудом сдерживаясь, чтобы не залаять на поздних посетителей, с упорством маньяка, ожидавших его внимания в общей очереди в коридоре, он стал собираться. Вежливо выпроводив очередного посетителя, Алекс вышел из кабинета и уехал домой, воспользовавшись автомобилем из прикрепленного к правительству автомобильного отряда. Интерлюдия 1. Сэр Джордж Уильям Бьюкенен, сухопарый седовласый джентльмен с роскошными усами, посол Его Величества короля Георга V в Российской империи, имел честь завтракать в столовой английского посольства. Небольшое помещение, больше похожее на зал ресторана, было обставлено совершенно без излишней вычурности, чем любили грешить современники английского денди. Уютная, выполненная в пастельных тонах и украшенная лепниной столовая оставляла приятное впечатление. Еще лучше смотрелся круглый небольшой столик, усланный чистой белой скатертью, что был весь заставлен небольшими тарелочками с едой. Отдельно лежали слегка поджаренные тосты, стояли прикрытые чистой салфеткой корзиночки со свежим маслом и смородиновым джемом. Кофе, аромат которого распространялся по небольшому залу, еще не принесли с кухни, но он, несомненно, был превосходен. А средних лет служащее посольство, расставив приборы, сразу же удалилось за свежезаваренным кофе. Непосредственно перед лордом Бьюкененом сейчас стояла тарелка с яичницей-глазуньей и парочкой тонких колбасок. Непременных тушеных помидоров не оказалось по причине сезонного отсутствия. Но зато была тушеная белая фасоль. Насытившись отлично приготовленным завтраком, английский посол пригубил кофе из небольшой чашки тонкого китайского фарфора и на минуту задумался о текущем положении дел в Российской империи. Дела шли превосходно, но не у русских, а у подданных Соединенного Королевства. Все приложенные усилия и деньги были потрачены не зря, что и показали недавно произошедшие события. Государственный переворот при поддержке или нейтралитете большей части российского общества свершился без видимых осложнений. Активисты из различных партий отлично поработали в казармах, поднимая молодых солдат на открытое восстание. Это было несложно и потребовало не так уж много финансовых средств. Прекраснодушные идиоты и платные агенты из числа деятелей Государственной Думы сами этого желали. Еще лучше дело обстояло во флоте, как в Кронштадте, так и в Гельсингфорсе, крупнейшей базе русского флота на Балтийском море. Там матросы с восторгом встретили свержение царя и появление Временного правительства, попутно заставляя и своих офицеров радоваться столь редкому событию, а также признать его легитимность. не обошлось и без случайных жертв. Но, как говорят русские, лес рубят, щепки летят. Уж в отношении знания психологии военных моряков англичанам не было равных. Это только кажется со стороны, что матросы сами образовывали свои анархистские коллективы. Ничего на этом свете не происходит само по себе или случайно. Ох, эти наивные русские! Чудаки, ей-богу! Разве можно любое дело пускать на самотек, особенно на флоте? Революция в Португалии 1910 года. Череда восстаний на континенте в 1848 году. А также некоторые другие, не столь громкие дела, были совершены благодаря военным морякам. Певцы революции, ее первые застрельщики и главные энтузиасты. Они прокладывали сияющую тропу разного рода авантюристам и властолюбцам. А уж те неизменно оправдывали ожидания Foreign Office. Российская империя в этом плане ничуть не лучше и не хуже других. Просто очередное государство, что подписало себе смертный приговор, затронув интересы Великобритании. Балтийский флот не принимал участия в боевых действиях, в отличие от Черноморского. А где лучше всего вызывать протестные настроения, как не в местах постоянных стоянок в режиме ни войны, ни мира? Здесь всегда найдутся факторы, которые можно использовать в своих целях с попустительства ряда военачальников. Неважно, что это будет. Плохая пища, скотское отношение со стороны офицеров, отсутствие увольнений на берег или скопившаяся дурная энергия. Все можно подстроить, а то и просто усугубить до откровенно гротескного состояния. Было бы желание, а возможности и благодарные люди всегда найдутся. Сейчас сэр Джордж Бьюкенен, попивая кофе, ожидал дипломатического курьера от премьер-министра Британской империи Дэвида Ллойд Джорджа, который должен был привезти с собой очередной пакет с зашифрованными инструкциями, а также порядок перевода и получения денег. Суммы выходили довольно крупными, но их выделение было моментально одобрено Министерством финансов Великобритании. Его представитель уже прибыл в Петроград на пароходе «Темза», и за ним был направлен автомобиль посольства, чтобы забрать его из порта. А пока у сэра Бьюкенена еще оставалось время, чтобы насладиться еще одной чашкой великолепного кофе. Но вот со стороны ворот в посольство послышался вопль автомобильного клаксона. И ровно через 5 минут в дверь кабинета, где завтракал английский посол, энергично постучали. «Войдите!» – негромко проговорил Бьюкенен, и дверь стремительно распахнулась, впустив внутрь молодого импозантного человека с щегольскими тонкими усиками на верхней губе. Одет юный джентльмен был в блестящий от мокрого снега подбитый мехом плащ и тяжелые армейские ботинки. «Сэр, дипкурьер Чарльз Блейз прибыл в ваше распоряжение. Имею при себе документы для передачи лично в руки». «Прекрасно. Я ждал вас, Чарльз. Ситуация изменяется практически каждый день, и инструкции мне крайне необходимы. Телеграф не справляется с тем потоком информации, что поступает сейчас ко мне. Кроме того, не все можно доверить этому виду связи. Впрочем, неважно. Передайте мне документы». «Прошу вас, сэр», — склонил голову в почтении курьер. «Пароль тот же. Просили меня вас предупредить». «Отлично. Спасибо. Вы мне пока больше не нужны. Если вы голодны, то прошу вас пройти в столовую. Сегодня повар приготовил прекрасный завтрак, не хуже, чем в любом ресторане Лондона». «Спасибо, сэр. Я не премину воспользоваться вашим предложением». И курьер, передав привезенные с собой документы, вышел из кабинета, в точности выполнив возложенную на него миссию. Сэр Джордж Бьюкенен получил пакет дипломатической почты в свои руки, после чего тут же ушел в свой кабинет. Внутри он первым делом закрылся на ключ, а затем, набрав только ему известную комбинацию цифр на кодовом замке, открыл сейф. Толстенная дверь хранилища, почти в человеческий рост, тяжело, словно нехотя распахнулась, обнажив темное нутро сейфа. Взгляду открылись полки, на которых лежали бумажные папки с документами и пачки купюр в различной валюте. Здесь были фунты, марки, франки, доллары и, собственно, российские рубли. Отдельными столбиками, почти у самой задней стенки сейфа, высились столбики золотых монет, царских золотых червонцев, английских суверенов и гиней. Однако среди них затерялись также и 15-рублевики, и даже лежал один экземпляр золотой монеты номиналом в 37 рублей 50 копеек. Очень редкая монета, но какими судьбами она попала в сейф к английскому послу, так и останется загадкой. Впрочем, настоящие загадки таила в себе отдельная секция сейфа, что находилась внизу, под двойным дном. В полу под сейфом был вмонтирован ящик, замок которого скрыли металлической пластиной вровень с полом. Нажав на пластину, лорд Бьюкинен услышал щелчок пружины, и железная крышка, откинувшись вверх, обнажила замочную скважину. Туда незамедлительно вставили ключ с многочисленными вычурными бородками. Спустя 4 оборота ключом замок открылся. Пожилой джентльмен осторожно взялся за все еще торчащий ключ и осторожно потянул на себя, стараясь держать его как можно более неподвижно. После секундного сопротивления он почувствовал, что деревянный массив поддается, и вскоре открыл тонкую, по сравнению с остальными частями хранилища, дверцу. На дне тайника лежала тонкая папка с ключами к шифру. В других двух папках содержались полученные ранее инструкции, секретные сводки, список находящихся в Российской империи разведчиков, двойных агентов, сочувствующих, используемых в темную глупцов, а также отчеты бухгалтерии по выплате агентам и другой денежный оборот. Все это Джордж Бьюкинен вел сам, не доверяя никому. Открыв папку с доставленными документами, он положил перед собой листок с ключом и погрузился в расшифровку полученных сообщений. Закончив это дело часа через 3, лорд убрал все ему ненужное обратно в сейф, подхватил исписанные четким убористым почерком расшифрованные инструкции, а затем присел за стол для их детального изучения. Первая папка содержала в себе вопросы, касающиеся текущего положения дел, финансовых расходов и действий отряда британских подводных лодок, возглавляемого капитаном Фрэнсисом Кроми. А вот следующий документ оказался гораздо интереснее. Настоящим уведомляю вас, что на грузовом пароходе «Ковентри» из порта Абердин в Северной Шотландии в сопровождении 2 эсминцев британского военно-морского флота отправлена в Россию группа русских революционеров, принадлежащих к партии эсеров. Особое внимание прошу обратить на их лидеров Чернова, Авксентьева и Савенкова, как представляющих определенный интерес для решения поставленных перед вами задач. Вместе с ними отправлены и деньги, составляющие партийную кассу социал-революционеров, для чего пароход конвоируется 2 эсминцами. Вам необходимо обеспечить их прием. Эти люди могут максимально эффективно войти в так называемый Петросовет и развалить российскую армию изнутри. Помните, мы должны любым способом заставить русских заключить сепаратный мир. Цена слишком высока. Нельзя дать им воспользоваться даже самыми скромными плодами нашей победы. Теперь по революционерам. Мы не можем делать ставку на одной фракции, будь то большевики, меньшевики или кадеты. Необходимо работать со всеми группами социалистов. Любая революционная партия работает на благо британской метрополии. А кто из них победит, укажет история. Премьер-министр Британской империи Дэвид Ллойд Джордж. Была еще одна расшифрованная записка. Ее текст гласил: «Вам необходимо принять все меры для того, чтобы русский император и вся его семья не смогли освободиться из-под ареста, а все лояльные императору монархисты ежедневно подвергались общественной обструкции. Используйте выделенные вам денежные средства для негативного освещения деятельности императора Николая II в революционной прессе. Особый упор необходимо делать на влияние императрицы на царя в связи с ее немецкими корнями и склонностью к взбаламошным поступкам. Его дальнейшая судьба пока не ясная для нас, так как в отношении его существует несколько диаметрально противоположных мнений. В связи с последующими событиями будет принято одно из подготовленных решений. До вас информация будет доведена позже, тем же способом. Директор управления военно-морской разведки Реджинальд Холл. Сэр Джордж Бьюкенен оставил листки бумаги на столе, потер пальцами уставшие от долгой работы глаза и опустился в мягкое кожаное кресло поодаль от рабочего стола. Полученную информацию нужно было тщательно обдумать. Хотелось выпить, но алкоголь не лучший помощник в мозговом штурме. Скорее наоборот. Это разным деятелям от искусства необходимы стимуляторы. А для мыслителя и политика лучший стимулятор – это быстрый поиск решения поставленной задачи. «Значит, делаем ставку на всех», – подумал он. «Чем больше хаоса, тем проще выловить из этого озера необыкновенного карася, а царского осетра. Пускай революционные партии борются друг с другом за власть, пока вся остальная страна страдает от безвластия, армия деградирует, а промышленность впадает в стагнацию. Но не слишком ли рано мы повышаем ставки? Нет, вряд ли. Немцы уже проедают последние запасы продовольствия. Их промышленности не хватает ресурсов, а план молниеносной войны сорвали Самсонов и Реннинкампф. По сути, исход Великой войны уже был решен к середине 1915 года. Вопрос только в том, какие потери понесут страны Тройственного союза. Отсутствие рабочих рук в связи с большими человеческими потерями, материальные потери и огромные финансовые затраты неизбежно ведут Германию к проигрышу в этой войне. Второму рейху осталось немного. Еще полгода активных боевых действий и техническое превосходство, а также бездонные колониальные ресурсы стран Антанты довершат ее разгром. Со дня на день должны вступить в войну США. Разрешение на это ими уже получено и одобрено, как в Англии, так и во Франции. Осталось разобраться с Россией, но пока все говорило за то, что он, как посол Британской империи, находится на верном пути. Бьюкенен закурил сигару и медленно выпустил в потолок клубы густого и терпкого табачного дыма. Благодаря действию никотина мысли стали мелькать быстрее, концентрация значительно углубилась, а тело, наоборот, расслабленно обмякло в кресле. «Что же?» — сам себе сказал английский лорд. «У меня все готово. Пора двигаться дальше. Чхеидзе с остальными товарищами прекрасно осваивают выданные им деньги и работают в нужном направлении. Точнее, ничего не делают вообще, кроме наслаждения своим революционным величием и купание в лучах славы ошалелых от свалившихся на них свободы человеческих масс. Они способны лишь на создание глупой и бестолковой суеты до выкрикивания различных лозунгов, специализации на раздаче беспочвенных обещаний и издании противоречивых здравому смыслу революционных приказов. Довольно глупый талант, но у нас в Англии умеют находить применение каждому». Бьюкенен удовлетворенно кивнул головой. Не зря он находится здесь и служит своему государству. Благодаря своей деловой хватке и удачным кадровым решениям авторитет пожилого лорда в Англии уже поднялся на недосягаемую высоту. В случае полного развала Российской империи, к чему и ведут его усилия, его величество осыплет своего верного слугу наградами и деньгами. Английский посол удовлетворенно прикрыл глаза, отдыхая от своих, несомненно, праведных трудов на благо Британской империи.